15. Среди женщин. Д'Артаньян, вопреки желанию скрыть от друзей свои чувства, не смог сделать это в той мере, в какой хотел. Стоический солдат, бесстрастный воин, одареваемый страхами и предчувствиями, он отдал минутную дань человеческой слабости. Но заставил замолчать свое сердце и поборов дрожь своих мышц, он повернулся к своему молчаливому и исполнительному слуге и сказал: «Рабо, да будет тебе известно, что я должен проезжать по 30 лье в день». «Отлично, господин капитан», — ответил рабо. И с этого момента, слившись в одно целое со своей лошадью, как настоящий кентавр, Д'Артаньян не занимал больше своих мыслей ничем, то есть, иначе говоря, думал обо всем понемногу. Он спросил себя, по какой причине король вызвал его. Он задал себе также вопрос, почему железная маска бросил блюдо к ногам Рауля. Что касается первого из этих вопросов, то ответить на него удовлетворительным образом Д'Артаньян оказался не в состоянии. Он достаточно хорошо знал, что король, вызывая его, делает это потому, что нуждается в нем. Он знал, что Людовик XIV испытывает крайнюю необходимость в беседе с глазу на глаз с тем, кого знание столь важной государственной тайны поставило в один ряд с наиболее могущественными вельможами королевства. Но установить в точности, что именно побудило короля к этому шагу, он все же не мог. Мушкетер не в меньшей степени понимал, какая причина заставила несчастного Филиппа открыть, кто он такой и что он королевского рода. Филипп, навсегда погребенный под своей железной маской, удаленный в края, где люди, казалось, были рабами стихий. Филипп, лишенный даже общества Д'Артаньяна, относившегося к нему предупредительно и с почтительностью, понимая, что в этом мире на его долю остаются лишь призрачные мечты и страдания, да еще отчаяние, начинавшие жестоко мучить его, извился в жалобах и стенаниях, рассчитывая, что если он откроет свою ужасную тайну, то, быть может, явится мститель, который вступится за него. Вспоминая о том, что он едва не убил своих ближайших друзей, о судьбе, столь причудливым образом столкнувшей Атоса с государственной тайной, о прощании с бедным Раулем, о смутном будущем, которое его ожидает и которое поведет его к ужасной и неминуемой гибели, Д'Артаньян мало-помалу возвратился к своим печальным предчувствиям, и даже быстрая скачка не могла отвлечь его, как бывало, от этих грустных мыслей. Потом Д'Артаньян перешел к думам о Портосе и Арамисе, объявленном вне закона. Он видел их беглецами, которых травят словно дичь, окончательно разоренными, их упорно созидавших себе состояние, а теперь вынужденных потерять все до гроша. И поскольку король вызывал его исполнителя своей воли, еще не остыв от гнева и пылая жаждой мщения, Д'Артаньян содрогался при мысли о том, что его, быть может, ждет поручение, которое заставит кровоточить его сердце. Порой, когда дорога шла в гору, и запыхавшаяся лошадь, раздувая ноздри и подбирая бока, переходила на шаг, Д'Артаньян, располагая большей возможностью сосредоточиться, принимался думать о поразительном гении Арамиса, гении хитрости и интриги, воспитанным фрондой и гражданской войной. Солдат, священник и дипломат, любезный, жадный и хитрый Арамис, никогда в своей жизни не творил ничего хорошего без того, чтобы не смотреть на это хорошее, как на ступеньку, которая поможет ему подняться еще выше. Благородный ум, благородное, хотя, быть может, и не безупречное сердце, Арамис творил зло лишь за тем, чтобы добавить себе еще чуточку блеска. В конце своего жизненного пути, в момент, когда он достиг, казалось, поставленной цели, он сделал так же, как знаменитый Фиеско, свой ложный шаг по палубе корабля и погиб в морской пучине. Но Портос, этот добряк и толстяк Портос, видеть Портоса в позоре, видеть Мушкетона без золотых галунов, быть может, запертым в тюрьму, видеть, как Пьермон, Брасье будут сровнены с землей, как будут осквернены их чудесные мачтовые леса, и это также причиняло терзание Д'Артаньяну. И всякий раз, как его поражала какая-нибудь тягостная мысль этого рода, он вздрагивал, как вздрагивал его конь, когда ощущал укус слепня, двигаясь под сводами густого леса. Умный человек никогда не томится, если тело его преодолевает усталость. Здоровый человек никогда не находит жизнь тяжелой, если ум его чем-нибудь занят. Так Д'Артаньян все время в седле, все время предаваясь своим размышлениям, добрался до Парижа свежий и бодрый, точно атлет, подготовивший себя к состязанию. Король так скоро не ждал его и только что уехал охотиться куда-то в Медону. Д'Артаньян, вместо того, чтобы пуститься вдогонку, как он поступил бы в прежние времена, велел стащить с себя сапоги, разделся и вымылся, отложив свидание с королем до приезда его величества, усталого и запыленного. В течение 5 часов ожидания он, как говорится, принюхивался к дворцовому воздуху и запасался надежной броней против всех неожиданностей неприятного свойства. Он узнал, что последние 2 недели король неизменно мрачен, что королева-мать больна и крайне подавлена, что принц, брат короля, стал набожным, что принцесса Генриетта очень расстроена и что де Гиш отправился в одно из своих поместий. Еще он узнал, что Кальбер сияет, а Фуке каждый день советуется о своем здоровье с новым врачом. Но болезнь его, однако, не из числа тех, которые исцеляют врачи, и она может уступить лишь политическому врачу, если можно так выразиться. Король, как сказали Д'Артаньяну, был чрезвычайно любезен с Фуке и ни на шаг не отпускал его от себя. Но суперинтендант, пораженный в самое сердце, подобно дереву, в котором завелся червь, погибал, несмотря на королевские милости, это животворное солнце придворных деревьев. Д'Артаньян также узнал, что король больше не может прожить ни минуты без лавальер, и что если он не берет ее с собой на охоту, то по нескольку раз в день сочиняет для нее письма, и уже не в стихах, но, что гораздо хуже, чистейшей прозой, и притом на многих страницах. Вот почему случалось, что первый в мире король, как выражались поэты и его современники, сходил с несравненным пылом с коня и положив лист бумаги на шляпу, и списывал его нежными фразами, которые де Сент-Эньян, его несменяемый адъютант, отвозил лавальер, рискуя загнать лошадей. А в это время фазаны и лани, за которыми никто не охотился, разлетались и разбегались в разные стороны, и искусство охоты при королевском дворе Франции рисковало совсем захереть. Д'Артаньян вспомнил о просьбе бедняжки Рауля и о том безнадежном письме, которое он написал женщине, жившей в вечных надеждах. Так как капитан любил философствовать, он решил воспользоваться отсутствием короля, чтобы побеседовать несколько минут с лавальером. Это оказалось делом весьма простым. Пока король был на охоте, Луиза прогуливалась в обществе нескольких дам по одной из галерей Пале-Рояля, как раз там, где капитану-мушкетеру нужно было проверить охрану. Д'Артаньян был убежден, что если ему удастся завести с Луизой разговор о Рауле, у него будет повод написать бедному изгнаннику что-нибудь приятное его сердцу. А он знал, что надежда, или хотя бы слова утешения в том состоянии, в каком находился Рауль, были бы солнцем, были бы жизнью для 2 людей, столь дорогих нашему капитану. Итак, он направился прямо туда, где рассчитывал встретить лавальер. Он нашел ее в многолюдном обществе. При всем том, что она была одинока, ей расточали столько же, как королеве, если только не больше знаков внимания, которыми так гордилась принцесса Генриетта в те времена, когда король не отрывал от нее своих взоров и побуждал тем самым и придворных не сводить с нее глаз. Д'Артаньян, хотя и не был дамским угодником, все же встречал со стороны женщин лишь ласковый и любезный прием. Он был учтив, как подобает настоящему храбрецу, и его страшная репутация доставляла ему дружбу мужчин и восхищение женщин. Увидев капитана, придворные дамы засыпали его приветствиями и вопросами. Началось с вопросов, где он был, куда ездил, почему так давно не горцевал на своем чудесном коне под балконом его величества, вызывая восторг любопытных. Д'Артаньян ответил, что только что возвратился из страны апельсинов. Дамы рассмеялись. В те времена путешествовали все, но путешествие за столье нередко бывало проблемой, решение которой откладывали до самой смерти. «Из страны апельсинов», — повторила мадемуазель де Тонашарант. «Из Испании?» «Нет, не то», — сказал Д'Артаньян. «С Мальты?» — вставила Монтале. «Честное слово, сударыня, вы приближаетесь». «С какого-нибудь острова?» — спросил лавальер. «Сударыня, не хочу вас дольше томить. Я приехал из тех краев, откуда в настоящий момент господин де Бофор грузится на суда, чтобы перебраться в Алжир. Вы видели армию и флот, поинтересовались несколько воинственных дам. Все видел». «Если там наши друзья?» — задала вопрос мадемуазель де Тонашарант холодным, но рассчитанным на привлечение общего внимания голосом. «Да», — отвечал Д'Артаньян. «Там де ля Гелатьер, де Муши, де Бражелон». Лавальер побледнела. «Господин Бражелон?» — воскликнула коварная Атенаис. «Как? Он отправился на войну?» Монтале наступила ей на ногу, но это никак не подействовало. «Знаете ли вы мою мысль?» — продолжала она безжалостно. Мне кажется, что мужчины, уехавшие на эту войну, незадачливые и влюбленные, ищущие у черных женщин утешение от жестокости белых. Некоторые дамы весело рассмеялись. Лавальер начинала терять присутствие духа. Монтале кашляла так, что могла бы разбудить мертвого. «Сударыня», — перебил Д'Артаньян, — «вы напрасно думаете, что женщины в Джиджели черные. Они не черные и не белые, они желтые». «Желтые?» «О, не думайте, что это так уж плохо. Я никогда не видел более красивого цвета кожи в сочетании с черными глазами и коралловыми губами». «Тем лучше для господина де Бержелона», — выразительно проговорила мадемуазель де Тонне-Шарант. «Он там излечится, бедный юноша». После этих слов воцарилось молчание. Д'Артаньян подумал, что женщины, эти нежные горлинки, обращаются друг с другом, пожалуй, более жестоко, чем тигры или медведи. Для Атенаис было, однако, мало заставить побледнеть лавальер. Ей хотелось, чтобы Луиза вдобавок еще и покраснела. Она снова заговорила. «Знаете, Луиза, на вашей совести теперь тяжкий грех». «Какой грех, мадемуазель?» — пролепетала несчастная, тщетно пытаясь найти опору среди окружающих. «Да ведь вы были обручены с этим молодым человеком, он любил вас всем сердцем, а вы отвергли его». «Это обязанность всякой порядочной женщины», — вставила Монтале поучающим тоном. «Когда знаешь, что не можешь составить счастье того, кто тебя любит, лучше отвергнуть его». Луиза не знала, благодарить ли ей за такую защиту или негодовать. «Отвергнуть, отвергнуть, все это превосходно», — заметила Атенаис. «Но не в этом грех, мадемуазель Лавальер. Настоящий грех, в котором она может себя упрекнуть, заключается в том, что это она послала на войну бедного Бражелона, на войну, где его могут убить». Луиза провела рукой по своему холодному, как лед, лбу. «Если он умрет», — продолжала безжалостный Атенаис, — «это будет означать, что это вы, Луиза, убили его. Вот в этом и заключается грех, о котором я говорила». Луиза, едва держась на ногах, подошла к капитану-мушкетеру, чтобы взять его под руку. Лицо его выдавало непривычное для него волнение. «Вам надо было о чем-то поговорить со мною, господин Д'Артаньян», — начала она прерывающимся от гнева и страдания голосом. «Что вы хотели сказать?» Д'Артаньян взял лавальер под руку и направился с ней по галерее. Когда они оказались достаточно далеко от других, он ответил. «То, что я собирался сказать вам, только что высказала мадемуазель де Тонне-Шарант, быть может, грубо, но с исчерпывающей полнотой». Луиза едва слышно вскрикнула и, изнемогая от этой новой раны, кинулась прочь, как бедная, пораженная насмерть птичка, ищущая тени в густом кустарнике, чтобы там умереть. Она исчезла в одной из дверей в тот самый момент, когда король появился в другой. Первый взгляд короля был направлен на пустое кресло его возлюбленной, и, не найдя нигде лавальер, король нахмурился. Но в то же мгновение он увидел Д'Артаньяна, который отвешивал ему низкий поклон. «Ах, сударь!» — улыбнулся Людовик. «Вы проявили истинное усердие, и я вами весьма доволен». Это было высшее проявление королевского удовольствия. Было немало таких, кто дал бы себя убить, лишь бы заслужить эти слова короля. Придворные дамы и кавалеры, почтительно окружившие короля при его входе, расступились, заметив, что он желает остаться наедине с капитаном-мушкетером. Король направился к выходу и увел Д'Артаньяна из зала после того, как еще раз поискал глазами мадемуазель Лавальер, не понимая причины ее отсутствия. Оказавшись вдали от любопытных ушей, он задал вопрос. «Итак, господин Д'Артаньян, узник, в тюрьме, Ваше Величество, что он дорогой говорил?» «Ничего, Ваше Величество. Что он делал?» «Был момент, когда рыбак, в лодке которого я переправлялся на Сент-Маргерит, взбунтовался и сделал попытку убить меня. Пленник помог мне защититься вместо того, чтобы бежать». Король побледнел и сказал: «Довольно». Д'Артаньян поклонился. Людовик прошел взад и вперед по своему кабинету. «Вы были в Антибе, когда туда прибыл господин де Бофор?» «Нет, Ваше Величество, я уезжал, когда туда прибыл герцог». «А, новое молчание. Что же вы там повидали?» «Многих людей», — холодно ответил Д'Артаньян. Король увидел, что Д'Артаньян не расположен поддерживать разговор. «Я вас вызвал, господин капитан, чтобы отправить в Нант. Вам предстоит подготовить там для меня резиденцию». «В Нант? В Британь? Ваше Величество предполагает совершить столь далекое путешествие?» «Да, там собираются штаты», — отвечал король. «У меня есть к ним два представления. Я хочу лично присутствовать на их заседаниях». «Когда я должен отправиться?» — спросил капитан. «Сегодня к вечеру. Завтра. Завтра вечером. Ведь вы нуждаетесь в отдыхе». «Я уже отдохнул, Ваше Величество». «Превосходно. В таком случае между сегодняшним вечером и завтрашним утром, по вашему усмотрению». Д'Артаньян поклонился, как бы прощаясь, но, заметив, что король чем-то взволнован, он сделал два шага вперед и поинтересовался. «Король берет с собой весь двор?» «Конечно. Значит, королю, без сомнения, понадобятся мушкетеры». И проницательный взгляд капитана заставил Людовика опустить глаза и смутиться. «Возьмите одну бригаду». «Это все? У вашего величества нет больше никаких приказаний?» «Нет». «Ах, нет, есть. Слушаю вас». «В Нанском замке, который распланирован весьма неудачно, возьмите за правило ставить мушкетеров у дверей каждого из главнейших сановников, которых я увожу с собой». «Главнейших?» «Да». «Например, у двери господина де Леона?» «Да». «Господина де Летелье?» «Да». «Господина де Бриена?» «Да». «И господина суперинтенданта?» «Конечно». «Отлично, ваше величество, завтра я уже буду в пути». «Еще одно слово, господин Д'Артаньян. В Нанте вы встретитесь с капитаном гвардейцев, герцогом де Жевром. Проследите за тем, чтобы ваши мушкетеры были расквартированы до прихода гвардейцев, первому пришедшему преимущество». «Хорошо, ваше величество». «А если господин де Жевр будет расспрашивать вас?» «Что вы, ваше величество, разве господин де Жевр станет меня расспрашивать?» И, лихо повернувшись на каблуках, мушкетер исчез. «В Нант», — повторял он себе, спускаясь по лестнице. Почему он не решился сказать, что прямиком на Бель-Иль? Когда он подходил к воротам, его нагнал служащий де Бриенна. «Господин Д'Артаньян», — начал он, — «простите. В чем дело, господин арист? Здесь чек, который король велел мне отдать в ваши руки. На вашу кассу?» «Нет, сударь, на кассу господина Фуке». Удивленный Д'Артаньян прочел написанный рукой короля чек на 200 пистолей. «Вот так дела», — подумал он, после того, как вежливо поблагодарил доверенное лицо де Бриена. «Значит, Фуке заставит к тому же оплатить эту поездку. Черт возьми, это отдает чистокровным Людовиком XI. Почему бы не выписать чек на кассу Кальвера? Тот с такой радостью оплатил бы его». И Д'Артаньян, верный своему принципу сразу же получать деньги по чекам, отправился к Фуке за своими 200 пистолями.